Как поссориться с отцом? Мы возвращаемся на поезде в Бристоль после визита к Сильвии. Я рад, что вагон набит битком, и нам со Стивом не удается найти два соседних места. Я сижу у окна рядом с женщиной, которая что-то читает на телефоне и клюет носом. Стив за столиком, через несколько рядов от меня, напротив двух бизнесменов и дамы со щенком такса на коленях. За окном проплывают поля и леса. Смотрю так пристально, что деревья и пашни превращаются в цветные нити. Зеленые, коричневые, желтые. Теперь уже не ясно, что находится по ту сторону стекла. Примерно так же я себя чувствую сейчас. Не человеком из плоти и крови, а скопищем линий, мозаикой из цветных кусочков. Так и не пойму, какое впечатление на меня произвела встреча с Сильвией. То ли я рад, что мы повидались, то ли на душе стало еще муторнее. В отличие от Стива, Сильвия сразу поверила в историю об упавшем человеке. Но, увидев маму в больнице, я впервые задумался, насколько ей на самом деле не здоровится. По словам Сильвии, лекарства вызывают у нее сонливость. Но у меня из головы не идет тот момент, когда я увидел ее лежащей без движения на больничной койке. Голос из динамика сообщает, что поезд подъезжает к следующей станции, и дама рядом со мной пробуждается от полудрема, берет сумку и встает. Не успевает она освободить место, Стив поднимается и, оставив позади даму со щенком на коленях, устремляется ко мне. «Хочу сесть рядом с сыном», — поясняет он моей соседке, встречая ее недоуменный взгляд. «Ой, что же вы сразу не сказали?» — кивает она, доставая зонтик и пальто с полки над моей головой. Стив пытается ей помочь, но только мешает, когда дама протискивается мимо него. Хмыкнув, он плюхается на сиденье. «Здесь занято?» — шутливо осведомляется он, будто мы незнакомы. Не отвечая, отворачиваюсь к окну. Поезд медленно трогается. Мне не нравится сидеть так близко к Стиву. Я скован, словно мышцы затекли, и мне не пошевелиться. «Ты проголодался?» «Немного». «До пересадки будет время. Перехватим чего-нибудь. Проверим, что вкусного подают в ресторанах вокзала Паддингтон». «Угу». Стив по-прежнему разглядывает меня. Он явно хочет о чем-то поговорить. «Что думаешь?» — начинает он, но у него перехватывает в горле, и он закашливается. Слегка покраснев, достает из сумки бутылку воды и отхлебывает. «Какие у тебя ощущения от встречи с мамой?» — наконец любопытствует он. Пожимаю плечами. «Готов поспорить, она была рада тебя видеть», — произносит Стив скороговоркой. «В смысле, я знаю, она спала, и потому может показаться, что она ничего не заметила. Но уверен, она чувствовала, что ты рядом, и была очень рада. Медсестры сказали, она постоянно о тебе говорит. И все же, Билли, надеюсь, теперь ты понимаешь, что я имею в виду, утверждая, что твоей маме нужны отдых и лечение». С каждым его словом я все больше закипаю. Ей предстоит пройти долгий путь, прежде чем она восстановится. Она разговаривала со мной, брякаю я, вглядываясь в узор на обивке кресла напротив. Стив заблуждается насчет Сильвии. Она понимает, что происходит, и мне невыносимо слышать, как он продолжает разглагольствовать о ней в таком тоне. Настаивала, чтобы я не забрасывал тренировки. «Что? Когда? Она же все время спала». «Незадолго до того, как ты вернулся в палату, Сильвия пришла в себя. Заметив тебя, она...» «Она тотчас притворилась спящей, чтобы ты ничего не узнал. Сказала, мне очень пригодятся те навыки выживания, которые мы отрабатывали». Сделав глубокий вдох, добавляю. «И она мне поверила». «Насчет чего?» «Поверила в рассказ об упавшем человеке. Сильвия знала, что я говорю правду». «Билли, прекрати!» Выражение лица Стива говорит. Он не верит даже в то, что диалог с Сильвией состоялся наяву. «Навыкам выживания мама учила тебя именно потому, что была нездорова. Она заблуждалась, когда убеждала тебя пропускать уроки, постоянно переезжать, ни с кем не дружить. По ее мнению, навыки выживания важнее всего остального, но...» «Они и в самом деле важны». «Нет, это не так! Ни капли они не важны, слышишь?» Стив срывается на крик. Пассажиры оглядываются на нас. Заметив это, Стив понижает голос, однако ему трудно сдерживать гнев. «Сейчас же прекрати так думать. Не хочу, чтобы ты пошел по кривой дорожке, что и твоя мать. Я этого не допущу. Ты должен выкинуть из головы свои причуды, Билли. Смотри на вещи реалистично, все эти навыки выживания — сущая ерунда. Сильвия была не в себе и забила тебе голову глупостями. Чем скорее ты со мной согласишься, тем лучше. А если нет? Что будет, если я с тобой не согласен?» Стив цепенеет. Встаю и прохожу мимо него. «Ты куда?» «Не хочу сидеть с тобой». «Билли, перестань! Не устраивай сцен!» Но я его не слушаюсь. Задеваю его коленом, протискиваясь мимо. Бутылка с водой падает на пол и катится по полу, а я занимаю прежнее место Стива возле дамы с крошечным щенком и двумя бизнесменами. Те даже не поднимают головы от ноутбука и продолжают громко стучать пальцами по клавиатуре. Всю дорогу домой я не разговариваю со Стивом.